Встречаясь с Катериной Харитоновной, Марья Лусьева неизменно получала от нее саркастические вопросы. «Ну-с, когда же мы бежим? Или охота прошла, стерпится, слюбится? Да ведь я теперь, Катерина Харитоновна, все в разъездах. В разъездах-то, милейшая моя, и удирать. Здесь у Буластихи и полиция своя. В каждом участке найдутся дружки, через которых она вас притеснит. А вот я слышала, вы едете в Ка. С тамошней полиции, это я доподлинно знаю, хозяйка связи еще не успела установить. Стало быть, прямиком против вас действовать она не посмеет. Не такое у нее дельце, знаете, чтобы перед незнакомыми светлыми пуговицами так вот сразу взять да все карты открыть. Потому что в неберущую полицию Буластиха, конечно, как и мы с вами, не верит. Но если уж сунуться наобум в воду, не спросясь броду, то недолго налететь и на такого покровителя, который сообразит, что дельце-то пахнет карьерой. Ну и подобный барин ей уж не в тысячу, а в десятки тысяч обойдется». «Не посмеет она в Ка рисковать, покуда полиция не подкуплена, а это сразу не делается. Это как хроническая отрава. Для больших взяток тоже нужно накопить отношения взаимного доверия, поруку осторожности, связаться временем в общности позора. Ка во всех отношениях этих, для Буластики город еще новый, вот и бегите из Ка». «Если бы, — признавалась Марья Ивановна, — со мной была Федосия Гавриловна, у меня, вероятно, все-таки не хватило бы энергии поступить, как сейчас, потому что я ужасно боялась ее, а кроме того, она всегда обращалась со мной очень хорошо, то есть по-своему хорошо. Если я получала подарки, она не накладывала лапы на мои вещи, напротив, случалось, что еще сама дарила. Ну, а я уж такая, если человек меня не угнетает, то я против него бессильна, никогда не пойду резко ему наперекор. Меня до бешенства довести надо. Вот как Анна Тихоновна ухитрилась, только тогда я гожусь на смелое. А то тряпка, полы мной можно мыть, пыль вытирать». С Анной Тихоновной в течение поездки в Ка они грызлись, начиная от самого Петербурга. Суровый придирчивый надзор в поездке и во время недельной остановки для работы в Москве и общая система Анны Тихоновны держать Машу без гроша денег выводили девушку из себя. Она принялась грубить своей учительнице, а та ее бить. В Ка они направлялись по очень таинственному вызову. Здесь Лусьеву должен был встретить богатейший южный помещик, страстный любитель женщин, занимающий в своих родных местах слишком крупное и видное положение, чтобы развратничать открыто. К тому же он очень стыдился своего физического безобразия и боится родственников, которые зорко следят за ним, так как шибко охоче подвести старого эротомана под опеку. Поэтому, когда он затевает пожуировать жизнью в свое удовольствие, то пробирается инкогнито в чужой город, где меньше его знают. На этот раз он выбрал Ка, куда по его заказу должна была доставлена быть Марья Ивановна. «Как фамилия этого господина?» – спросил полицеймейстер. Лусьева пожала плечами. «Не знаю. Впрочем, если бы и знала, то не сказала бы. Он ничего дурного мне не сделал. За что я буду его компрометировать?» Полицеймейстер с чиновником особых поручений переглянулись. «Ну что же, конечно, вы правы», – протянул Матье. «Мы вам сейчас не допрос какой-нибудь чиним. Беседуем неофициально, пока его фамилия нам не нужна». Лусьева продолжала. «Мне было велено звать его Хрисофаном Ивановичем. Он одноглазый и лыс, как бильярдный шар». «Нет у нас такого», – проворчал полицеймейстер. «Спрошу по команде, кто из приезжих, должны знать». Женщины прибыли в Ка раньше, чем Хрисофан Иванович. Он телеграфировал, что задержан на несколько дней делами и просил ждать с расходами за его счет. Вот почему Марья Ивановна зажилась в городе и, появляясь с баронессой Ландио в общественных местах, успела завязать несколько знакомств. «Так вот я и вас встретила». Матье галантно поклонился. Знакомством Анна Тихоновна, разумеется, не препятствовала, рассчитывая, что по приезде Хрисанфа Ивановича пустит Лусьеву в городе по рукам. Но ссоры и грызня с девушкой не прекращались. Особенно она меня княжной допекала. «Понимаете, что я ей меньше доходна, чем княжна. Не стоит со мной ездить. Никто мной не интересуется, не умею я деньги добывать. Слушаешь, слушаешь это пеленье день-деньской. Ну и не сдержишься, взорвет, наконец». «Согласитесь, есть же у меня свое самолюбие. Всякая подлая тварь в лицо хаять станет. И еще обысками она меня измучила. Откуда бы мы с баронессой не возвратились в номер, сейчас же начинает шарить по карманам, в чулки заглянет, корсет снять велит. Это, понимаете ли, все проверяет, не работаю ли я стороной на самое себя, да не прячу ли подарки, либо деньги, прямо вам говорю. Белые огни зажигались у меня в глазах от этих обысков мерзких». Кабы нож близко, так бы и хватило по горлу, либо ее, либо себя. Никогда никто такой подлости надо мной себе не позволял. Уж не говорю про рюлинское время. Никто. Ни Федосия Гавриловна, ни сама Буластиха. Никто. И ведь надобности никакой нет. И уверена она во мне очень хорошо. И знаю, что это она нарочно, со зла, чтобы оскорбить меня лишний раз, власть свою надо мной показать. В Петербурге пальцем тронуть не смеет, так зато в поездке измывается. Вот где твоей заступницы здесь нет,